Ты сама-то как до такого дошла? Ты же из сторонников церкви. Была таковой во всяком случае. Или все еще считаешь, что эти ребята правы? Девушка нахмурилась. Ты не понимаешь. Хмыкаю. Идиотский ответ. Ты даже не попыталась объяснить, а уже обвинила в том, что я кретин, не способный воспринимать чужую точку зрения. Она отрицательно покачала головой. Дело не в этом. Ты защищаешь свое существование, уверенный, что имеешь на это право. Даже не задумываешься о божественном замысле. Божественный замысел ломается об колено, не выдерживая столкновения с объективной реальностью, Илья. Ты даже не попытался задуматься над вопросом, а должен ли ты вообще существовать? Я развеселился. О, это очень просто. Я был создан, значит, существую согласно божественному замыслу. И, согласно божественному замыслу, буду дальше существовать, отбиваясь от попыток смертных меня упокоить. Илья поморщилась. Ты несешь чепуху. Откуда ты знаешь, в чем заключается замысел? Меня это продолжало забавлять. С чего ты взяла, что ты и я должны умереть? Тебе светлая мать лично нашептала? Илья отмахнулась. Я говорила, ты не поймешь. Как раз наоборот, я все отлично понимаю. В моей картине мира нет ошибок и противоречий. Заглядывай в гости, Илья, расскажу и покажу, как это работает. А пока я пошел дальше осуществлять божественный замысел, налаживая оборону перед осадой. Глава 40. Я еще раз переговорил с Чезаре, уже более предметно. Расспрашивал об Илье, но бывший светлый отец не так много об этом знал. Он подтвердил, служки собрали материал в моем кабинете и вообще везде, где смогли, что ввело меня в некоторую кратковременную фрустрацию. Какие биологические материалы есть у живого человека, чтобы их собирать, я примерно понимал. Но у меня, да, однако на этом все. Как именно Илью настраивали на меня, Чезаре не знал, его знания и навыки лежали в других областях. Единственное, в чем он был уверен, навредить через собранные материалы мне будет невозможно. Был бы живым, еще кое-как, но вешать проклятие на мертвеца бесполезно. Против мертвецов работала совершенно иная магия. Зато Чезаре мне достаточно обстоятельно выдал политическую картину и расклад сил среди высшей аристократии, за что мертвецу, конечно, спасибо, только информация эта мне не пригодится. Прямо сейчас она актуальна, но я не могу ей воспользоваться, мои воры только оседают на новых местах, никакого влияния на обстановку не имеют. А после осады и сражений состав аристократии может серьезно измениться и с большой вероятностью изменится, и там все придется собирать заново. Пока же рано загадывать, что там будет впереди. Разумеется, я выстою, выживу и буду работать дальше, но какая будет обстановка, непонятно от слова совсем. Разбросат армия живых огребет один раз, плюнет и пойдет побеждать Хаарта, да вся армия живых поляжет здесь, и Хаарт установит свою власть в королевстве. Слишком большой разброс вероятностей, нет смысла планировать что-то конкретное. С магами еще надо работать и обязательно быть готовым к вражеским магам в рядах лоялистов. Церковь им, конечно, мозги полощет так, что мое почтение, но колдовать тем это не помешает. Однако предупрежден, значит вооружен. Я был вооружен до зубов, и, находясь в положении защищающегося, щадить и жалеть никого не буду. Скелеты будут метить в офицеров, сержантов, вообще командиров, а также в магов и священников, появись те в пределах обзора. Никакой пощады, никакого снисхождения. Мои разведчики патрулировали подходы к предельному, однако первым звоночком стали торговцы. Последние заезжие гости город покинули, а новые перестали приезжать. Все, армии вышли к ближайшим населенным пунктам, остался последний марш. Тем лучше для меня, раз случайных странников более не намечается. Скелеты набежали на дороге и принялись рыть волчьи ямы и прочие ловушки. Использовал все, на что хватало фантазии. Минировал не только дорогу, но и потенциальные места для стоянок. Жаль, нет взрывчатки, иначе я бы такую партизанскую войну подготовил, хотя я и так осложнил врагу жизнь изрядно. Дорогу испортил полностью, много скелетов могут работать достаточно быстро, если задача простая до примитивизма, оставив нападающим выбор, разминировать путь, либо идти не по дороге. И то и другое изрядно замедляет движение. Неожиданным был новый вызов от Ильи. Я посчитал, что из праздного любопытства девушка меня звать не станет, значит, что-то случилось. Сосредоточившись и переместившись на зов, обнаружил себя в лесу, на берегу реки. Рядом горело несколько костров, знакомые лица вокруг, в том числе и наши, неподалеку домик. Ну и мой гепард, потрепанный, однако целый, получилось. Сюда ему добегать уже не было необходимости, через Илью фактория была предупреждена, но я все равно дал последние указания, чтобы как минимум узнать о результатах забега. Мы выбрались из города и, по словам вон того мрачного парня, даже вполне ушли от погони, порадовала меня Илья. Отлично. И ты, я смотрю, все еще с нами. Не решила отправиться куда-нибудь по своим делам? Илья мрачно вздохнула. Мне некуда идти. Сказал бы я, куда ты всегда можешь пойти, да ругаться неприлично. Ты жива, Илья. Ты сама и твоя сила могут принести пользу людям. Девушка дернулась, как от пощечины. Моя сила только причиняет вред. Она не может помогать. Хмыкаю. А я могу поднимать нежить. И знаешь, что я с ней делаю? Заставляю пахать на самых тяжелых работах, чтобы люди занимались чем-нибудь менее жестким и опасным, но более полезным. Ты можешь создавать кислоты, просто из ничего, я прав, интересно, а серную кислоту она создать может? Нет, не совсем. Я могу превратить жидкость в кислоту. Хочу. Илья, девственный ты наивный цветочек. Есть такая наука, химия, очень полезная, медицина, сельское хозяйство, металлургия, все области человеческой деятельности могут быть улучшены химией. Изобрести новые краски для ткани или сделать ткань непромокаемой, легко. Сделать горелку в комнату, которая не чадит и дает ровный свет, пожалуйста. Белоснежная бумага для книг, удобрения для почвы, чтобы земля не уставала от постоянного использования. Я могу часами перечислять. И знаешь, при чем здесь ты? Или отрицательно покачала головой, однако явно была заинтересована. Я продолжил. Кислоты, Илья, чтобы из какого-нибудь дерева вытащить масло, дающее неповторимый аромат или обладающее целебными свойствами, древесину необходимо поместить в кислоту, дабы правильно разрушить волокна, не испортив само масло. Твой дар куда полезнее, чем ты можешь себе представить. Все эти обычные маги земли, воды и прочее, они заменимы. Очень полезны, не спорю, но заменимы. Тебя, девочка, заменить почти невозможно. Только искать эти кислоты в природе, что, поверь мне, задача нетривиальная. Поэтому, Илья, запомни слова одного умного человека, что занимался лечением людей. Яд в малых дозах может быть лекарством. Лекарство в больших дозах становится ядом. Твою силу можно и нужно использовать на пользу, только знать, как правильно это делать. Поняла, ошеломленная волшебница медленно кивнула. Кое-что изменилось в ее маленьком детском мире. Девочка вдруг поняла, что не является какой-то ущербной из-за своей силы. Наоборот, может сделать то, на что более никто не способен. Пока она принимала новую информацию, я облетел маленький лагерь и поговорил с командиром наемников. Мужик, конечно, не испытывал счастья от внезапно изменившихся условий работы, но готов был существовать в новых условиях. В том смысле, что уже прикидывал, как вывести подопечных в безопасное место, а позже и вернуть в крепость. Как я понял, всем, и наемникам, и торговцам, грела душу моя позиция. Товар, херня, сделаем новый, золото тоже тлен, спасайте свои жизни, это ключевое. Даже для наемника очень приятно понимать, что наниматель печется не о своем добре, а о жизнях, в том числе и самих наемников. Поднимает боевой дух и прибавляет уверенности в завтрашнем дне. Когда народ признался, что с собой брал питание и все необходимое для выживания, не набивая поклажи золотом, а я на это лишь подтвердил. Правильно и сделали, некоторые даже улыбнулись облегченно. Удостоверившись, что личный состав в порядке и готов немного попартизанить, вернулся к волшебнице. «Ну что, еще считаешь себя прокаженной, или я поморщилась? Все равно это как-то неправильно. Что же, вбитые в голову догмы так сразу не ломаются?» Отмахиваюсь. «Нет правильного и неправильного, малышка. Жизнь – это единство и борьба противоположностей. Борьба жизни и смерти?» – спросила Илья, улыбаюсь. «Нет, единство и борьба жизни и смерти. Ни одна из сторон не побеждает, но обе в своей борьбе рождают истину, нечто большее, взявшее лучшее от того и другого. Самый ужасный, самый страшный тиран и деспот, зло во плоти, тоже нужен. Хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что такое истинное зло. Только мы с тобой не истинное зло, и даже не зло вовсе. Я вообще пацифист. Только нельзя лезть в логово волка и ждать, что он тебя не укусит, верно? Несу почти ахинею, конечно, но девушке сейчас нужно именно это или нечто близкое. Такие аллегории хотя бы добираются до ее мозга, они застревают в скорлупе теологических догматов. На большее она была уже не способна, не стоит продолжать агитацию, надо дать полученной информации уложиться в голове. Пожелав всем удачи, я прервал связь. Оставалось ждать дорогих гостей, точить ножи и рыть могилы. Правда, случилось непредвиденное. Нежданные гости в количестве отряда из десятка человек на одной из дорог действительно появились. Не скрываясь, они двигались прямо к городу, и это было проблемой, потому что дорога-то подготовлена уже для гостей, а на войска нападающих гости не похожи, скорее на парламентеров. Пришлось останавливать. Едва успели сделать это до ловушек и ям. Через скелета поинтересовался, кто они такие. Ответ заставил задуматься. Мы от господина Бенинга. Письмо велено передать лично в руки барону Эрантиру. Подстава, ловушка, как-то слишком прямолинейно. Если подстава, то вряд ли от самого герцога. Он не того характера человек. Выглядит таковым, во всяком случае. От церкви, от этих подлянки как раз возможны, только есть одна загвоздка. Мои знания о магии категорически твердят, в конверт с письмом ничего не засунуть. То есть любая магическая гадость будет нещадно фонить, любой маг заметит без труда. А что-нибудь не магическое, так я мертвец. Меня травить бесполезно, неважно чем. Причем даже извращенные способы, все же приходящие на ум, типа какого-нибудь катализатора, что вызовет потерю контроля над магией, не подходит. Там я еще обязан сам активировать катализатор, как и со свинцом, без этого не заработает. Получалось, что это именно то, чем кажется. Послание от герцога. Гостей проводили ко мне в тронный зал. Мужики впечатлились, увидев железную дорогу, да и необычные бетонные сооружения перед стенами у них явно вызвали массу вопросов. Однако вон они передо мной, всей делегацией пришли. Барон, командир отряда, как и положено, поклонился, достал конверт и передал Дугласу. Парень передал письмо мне. Обычный конверт, обычное письмо, печать герцога. Вскрываю, читаю. И чем дальше читаю, тем больше удивляюсь. Бенинг, если отбросить витиеватый официальный слог, благодарит меня за оказанную услугу. Немного печалится, что не получил живого Льюиса, но признает, в первую очередь важна жизнь племянницы. Посему герцог считает себя обязанным мне, соответственно, желает оказать посильную помощь. Предупреждает меня о войсках коалиции. Три отряда с указанием примерной численности, как личного состава, так и возимых осадных машин. Точного количества магов и священников не знает, последними очень разочарован, не держит слова, ай-яй-яй, но указывает на точное наличие подобной поддержки. Сам поучаствовать не сможет, выступить на моей стороне, к сожалению, и надеется, что я отнесусь к этому с пониманием, однако и к войску моих противников примыкать отказался. О, я полон понимания, такой жест уже вызывает уважение. Да, и в дополнение ко всему отряд необычных наемников тоже поступал в мое распоряжение. Почему необычных? Как только его командир стянул с головы капюшон, я понял, что передо мной не люди. Глава 41. Герцог Бенинг мужчиной был честным. В своем желании мне помочь он не хотел отмахнуться формальным подарком или чем-то подобным. Бенинг задался целью оказать мне реальную помощь, действительно полезную в моих условиях. Герцог оказался еще и умным. Понимал он, что обычные наемники, да и хорошие наемники, чего уж там, не будут мне полезны, не в осаде, во всяком случае, требовалось что-то иное. Магов герцог достать не мог при всем желании, поэтому Бенинг подошел к вопросу творчески, подогнал необычный отряд наемников. Платить, правда, наемникам придется из своего кармана, но не проблема, вот уж в чем, а в деньгах я не стеснен. Предо мной предстало звено воинов Харсива, пришедшие настолько издалека, что моей карте не хватает еще метра на юг, чтобы обозначить их царство. Напоминали они полуэрков, высокие, крепкие, разве что серокожие, да и морды не настолько зверские, хотя торчащие нижние клыки и высокие лбы имеются. И, в отличие от орков, были харсивы, мне все равно не выговорить тот свистящий звук, что у них в качестве разделения сложносоставного слова, ребятами вполне интеллектуальными, ни о каком варварстве не шло и речи. На всех 10 качественные доспехи тонкой работы, у всех на вооружении меч, копье и лук, и весь десяток является чем-то вроде магов. Магия, правда, какая-то совершенно иная, направленная на самоусиление, но что магия, это точно. Лидер звена представился асом, что было скорее прозвищем, чем именем. В нашем языке больше свистящих и шипящих звуков, чем у вас гласных. Не мучьте наш слух попытками произнести имена, всем будет проще», — пояснил Ас. «Как скажешь», — не стал я настаивать и рассказывать о своем встроенном переводчике и теоретической способности говорить на любом языке. Командира я пригласил на отдельный вдумчивый разговор. Любопытство, куда без него, но и понять боевые возможности этого звена требуется тоже. «Как вас занесло настолько далеко от дома? Традиция нашего народа», — пояснил Ас. «Из молодых бойцов под предводительством старшего товарища формируются звенья, что расходится по миру в целях собрать боевой опыт. Ага, и разведку вдумчивую провести, конечно же. Оценивая доспех, я пришел к выводу, что делается броня старыми методами, непромышленной штамповкой, как у меня. Хотя уровень мастерства, конечно, мое почтение. И что же вы умеете, воины из далеких земель? Мои серокожие гости были, во-первых, бойцами, солдатами, умеющими воевать в строю, и в то же время бойцами-одиночками. Второе все же лучше первого, но в любом случае Ас уверял, что большинству воинов-людей его сородичи дадут фору. Здесь и физические данные, и лучший уровень подготовки. Во-вторых, серые были разведчиками и диверсантами, не такими крутыми, как бойцами, но подготовку получили и опыт имели. После моих расспросов Ас нехотя признал, что в направлении разведки готовит все звенья, уходящие получать опыт в чужих землях, а в звенья набирают лучших из обычного армейского состава. Так, пометка в памяти, не показывать этим хитропопым чужакам ничего из технической части. Дальнейший разговор показал, что разведчики, все же не шпионы в прямом смысле. Ас признал, что подобраться к лагерю врага они точно смогут, с большой вероятностью смогут даже устроить диверсию, поджечь палатки или сложенный для транспортировки требушет, если у нападающих такой есть. А вот войти и предложить свои услуги, уже очень сильно вряд ли. Все же они здесь чужаки, таких звеньев на территории королевства 2, может, 3, то есть сразу бросаются в глаза. А значит, командный состав обязательно вспомнит, что от предложения присоединиться к походу звено уже один раз отказалось. Это не какая-нибудь ватага наемников, вербовкой которых занимаются младшие офицеры. Харсевов берут на службу люди посерьезнее. Каким образом их смог нанять и передать мне Бенинг, история умалчивает. Получалось, что звено гостей вполне вписывается в мою тактику. Не на этапах осады, когда коалиция попытается, не может не попытаться, взять предельный нахрапом. Здесь справятся мои скелеты. А вот на раннем и последующем этапах, когда армия будет только подходить к городу, а затем встанет лагерем и будет думать, как бы добраться до такого красивого меня и нежно пожать шею, чтобы отделить голову от тела, это будет время диверсий, и тогда серые будут полезны. Впрочем, даже так они всего лишь дополнят мои собственные диверсионные отряды. В чем преимущество нежити, особенно скелетов? Их не жалко. Я могу позволить себе посылать диверсантов в один конец и терять хоть каждый день, недостатка трупов у меня нет. Свинца для гвардейцев, да, его запас не бесконечен, а самих скелетов, полно. Однако один нюанс все же был. Чезари упоминал, что некоторые священники после ряда тренировок, а также почти все маги жизни способны обнаружить нежить на некотором расстоянии от себя. Расстояние зависит от таланта, но не сильно, уже метров с 30 любой маг жизни заметит присутствие мертвеца, а у самых талантливых дистанция обнаружения возрастает до полусотни метров. Вряд ли противник прямо с самого первого дня будет расставлять магов жизни так, чтобы к лагерю было не подобраться, но после нескольких диверсий этого стоит ожидать. Обнаружить таким же методом Харсевов уже не выйдет. Если серые попросту вырежут всех магов жизни, поставлю понапрасно убиенным свечку. В общем, мы договорились с Асом и о цене, и о форме взаимодействия. Аса устраивала тактика налетов и диверсий, идти в лобовую атаку серый не стремился. Меня устраивало, что гости будут держаться подальше от моей крепости, им там особо нечего делать, только за припасами захаживать. В другой ситуации я бы попытался разболтать Аса, хотя бы из любопытства, что за народ такой, как живут, почему они серые. Надеюсь, выживут, и я их расспрошу позже. Несколько дней я дорабатывал планы обороны и диверсионной борьбы, просчитывал варианты, вплоть до безумных. Например, наличие у противника остроухих, или тех же серых, или каких-нибудь гномов, что будут копать подкопы и обрушат стену города. Почему нет? Герцог Вон Харсевов откуда-то достал, Значит, и лоялисты могут достать. А затем появились армии. Точнее, сначала появились беженцы. Крестьяне, узнав о масштабе идущего воинства, бросали дома и уходили в леса. Армия в средневековье – штука непростая. Провиант откуда-то брать надо, причем не только людей кормить, но и лошадей. И если какой-то запас провизии для людей армия с собой тащила точно, то как с лошадьми – неизвестно. Это неорганизованная армия с централизованным управлением и снабжением. У нас здесь феодальное ополчение с легким налетом и иерархической структуры. А значит, феодалы на самообеспечении, и обоз у каждого свой. Кто-то сено или овса с собой прихватил, а кто-то нет. Опять же дисциплина у пешего воинства, что и возьмет на себя основные тяготы осады, тоже может быть очень разной. Короче, крестьяне щемились. Тех, что подавались на мою территорию, приходилось брать, вязать и перемещать в спешно создаваемый концентрационный лагерь. Не путать с концлагерем, где уничтожают людей. Нет, я до такого не докатился еще. Просто организовал временный лагерь за внешней стеной крепости. Охранять их, чтобы не разбежались, я не буду. Хотят попытать счастье, с катертью дорога. На эту сторону они не переберутся, под ногами мешаться не будут, а там пусть делают что хотят. Продовольствием я их обеспечу, остальное – не мои проблемы. Зачем вообще возиться? Убивать не хочу, а оставлять нельзя. У меня там по лесам схроны, лежанки, тайники. А если крестьяне нарвутся на скелетов в лесу, а потом прибегут, роняя всякое, прямо в лагерь коалиции расскажут, что видели в лесу прячущихся скелетов. Оно мне надо? Правильно, не надо. Появились и армии, на всех пяти дорогах сразу. Встали лагерями. Даже рвы подняли в мою сторону, явно магией. Серые сходили на разведку, подтвердили. Стоят, караулы есть, но так себе, без особого энтузиазма. Оценки численности, что дал Бенинг, подтверждались. По мою душу пришло почти 6 тысяч конников, это 2/3 расчетного рыцарского резерва всего нашего королевства. Вообще-то, очень даже не кислое количество. Жаль, не помню размеров армии своего мира, не могу оценить масштаб. Пеших набиралось 1030, но там настолько разношерстное воинство, что половину можно сразу списывать в смазку для клинков, низкий уровень подготовки и вооружения типа, самое дешевое копье и крестьянские штаны вместо доспехов. Эти, по всей вероятности, будут копать, там, где не смогут копать маги, и строить, например, осадные башни. Неприятный момент, это не все, Бенинг предупредил о резерве, подойти может еще столько же пехоты. А вот рыцарей уже нет, выгребли что могли. По правилам хорошего-то наждал парламентеров, что будут предлагать безоговорочно капитулировать без боя. А может и не будут предлагать. Здесь же как, армии нужна победа для поднятия боевого духа. Да и повоевать успешно против нежити требуется. Опыт получить, оценить, на что вообще мертвечина в бою способна. Однако есть и другие соображения, личный состав терять не хочется. А если я испугаюсь такой армии и сдамся, это боевой дух солдат тоже поднимет. В общем, непонятно. А вдруг действительно парламентеров пошлют, а у меня уже дороги заминированы? Очередным вечером, когда стало ясно, сегодня уже ничего не произойдет, вернулся в кабинет. Делать ничего не хотелось, мысли перепрыгивали на армию живых. Сюрреализм, чтоб его. Я, злой и страшный лич, что сидит в крепости и обороняется от армии добра. А злой и страшный, потому что капитализм строю, очень может быть, проведу буржуазную революцию. Хотя нет, у меня дома будет сразу максимально эффективное корпоративное управление, которое, при адекватном подходе к человеческому ресурсу, в одном шаге стоит от нормального социализма, как минимум. А вот на сопредельных территориях, там да, там, буржуазная революция. И в первую очередь уничтожение феодальных сословий вместе с введением прав и свобод человека. Чтобы крестьянин при желании мог покинуть свое село и отправиться в город работать, а не как сейчас. У них здесь традиционные ценности во все щели, родился на земле и помрешь, без права хоть что-то выбирать даже в собственной жизни. Короче, для местных, страшный и непонятный зверь. Призрак ходит по королевству, призрак капитализма. Приходила Алиса, да и остальные советники захаживали, отчитывались, насколько все готово к осаде и вообще. Ничего нового не сказали, все было готово еще неделю назад. Я достаточно не идиот, чтобы просчитывать развитие событий. Эта война была так же неизбежна, как восход солнца и его закат. Осталось посмотреть, чем дело закончится. Парламентеры так и не появились. На следующее утро войска коалиции пришли в движение. Глава 42. Не знаю, рассчитывают ли по-прежнему враги на диверсию внутри предельного или уже нет, но в первых колоннах шли пешие воины, то есть двигались не с самой бодрой скоростью. Никакого быстрого налета у них бы не получилось в любом случае, им несколько часов кряду только до стен города идти, так что предполагаем вдумчивую осаду. Впрочем, потери противника начались куда как раньше, когда пешие воины начали внезапно проваливаться в волчьи ямы. Колонны даже не смогли на это сразу среагировать, по инерции делая еще несколько бодрых шагов, так что в первые ямы попало сразу по 3-4 человека. Наблюдал глазами засадных скелетов. Колонны остановились, бойцы первых рядов помогали своим, если попавшие в ловушку были ранены, и осторожно осматривали дорогу. Естественно, это было актуально для всех пяти направлений. Приехали расфуфыренные всадники, где-то по одному, а на двух направлениях сразу по трое, чтобы, значится, разобраться в причинах заминки. И что совершенно логично, всадников этих сразу нашпиговали арбалетными болтами. Дальше шла короткая сумятица, воины поднимали щиты, начинали зыркать в окружающие кусты. Вроде как по колонне, от первых рядов к последним, пытались передать, что произошло, но сломанный телефон, он только в детской игре вещь забавная. Доходило сообщение в совершенно непотребном виде. Новые всадники не доехали на двух дорогах, солдаты сумели объяснить благородным рыцарям, что произошло. А вот на трех оставшихся направлениях расфуфыренных Христа снова пристрелили на месте, стоило им войти в зону гарантированного поражения. На двух дорогах, предположу, что всадники спешились и прошли прямо через колонну, солдаты развернули строй и закрылись щитами, остановив продвижение. На одной дороге началась толкотня. Похоже, сзади приказывали продолжать движение, а первые ряды идти на ловушки отказывались. На двух продолжалось стояние и непонимание, что дальше делать. Но рыцарей больше не появлялось, а жаль, я бы не отказался попасть еще в нескольких. Ручные арбалеты скелетов, так-то, вполне могли и пешим радости доставить, но я не спешил. Накал будем повышать постепенно. Да и в первую очередь мне нужны аристократы, дворяне, офицеры, говоря моим языком. Командный состав будем уничтожать. Из пеших большая часть наверняка не по своей воле в этом походе участвует. То самое ополчение, крестьяне с дрянными копьями, согнанные для большего количества и рабочей силы. Хотя солдаты в первых колоннах, это именно солдаты. Не знаю, наемники какие или армия на казне герцогов, но настоящие солдаты. В любом случае я ждал и следил. На двух дорогах, где командиры были самыми толковыми, солдаты выстроили стеночку из щитов и осторожно пошли дальше. Медленно, перед каждым шагом проверяя твердость следующего клочка земли. И, находя очередную ловушку, останавливались, после чего внутри строя происходило движение и яму постепенно засыпали. Хе-хе, ладно, молодцы. Только таким темпом вы особо далеко не уйдете за день, а за ночь я новых ловушек накопаю, так что давайте, трудитесь, хлопчики. На третьей дороге, после того как также выставили стену щитов, к первым рядам подвели лучников, чтобы обстрелять лес. Хи-хи-хи, ой, молодцы, ой, эффективная тактика. Обычные стрелы, допущенные по навесной траектории, даже будь мои гвардейцы не усилены свинцом и не прикрыты легким, по моим меркам, доспехам, от такой стрельбы не было бы никакого толку. Да что там, плотность огня, одна стрела на квадратный метр, это очень эффективно, да, лучники же вслепую фактически стреляют, вообще не представляя, где там арбалетчики сидели. Вскоре трюк с лучниками повторили еще на одном направлении. Я бы плакал, да физиология не позволяет. Они вообще понимают, с кем воюют. Командиру пятого направления тоже пришла в голову гениальная идея. От пехотинцев отделились небольшие отряды и двинулись прочесывать лес. Вообще, я подобного ожидал, поэтому арбалетчики быстренько выползли из зоны видимости и сразу отступили вглубь зарослей. Однако на деревьях кое-где остались висеть замаскированные черепа с частью позвоночника, так что видимости я не лишился. Тем временем лучники закончили обстрел, и солдаты двинулись вперед, но уже не так бодро. Ступали осторожно, даже не провалились в очередную ловушку на дороге. Постояли. На одной дороге отряд начал аккуратно делиться на две части, чтобы двигаться по полосе между дорогой и лесом. У нас здесь все же не густые заросли, так что полоса эта была достаточно широкой, да и ловушками напичкана не была. Этого не требовалось, В отличие от утоптанной дороги, свежая трава и мягкая почва под ногами сотен людей в считанные минуты превратилась в кашу. И если первые ряды шли еще относительно нормально, то уже после сотни шагов народ начал поскальзываться и падать буквально на ровном месте. Учитывая, что после торжественной встречи народ уже ждал удара из-под любого куста, за первыми упавшими все вокруг сразу присели, закрываясь щитами. Остался стоять только расфуфыренный рыцарь, не сообразивший, что произошло, и не привыкший воевать пешим. Впрочем, и он упал через пару секунд, нашпигованный болтами. Да, вояки, даже как-то стыдно. На той дороге, где отряды прочесали лес и подтвердили, что все спокойно, прискакал всадник, спешился, осмотрел дорогу, переговорил о чем-то с, по всей видимости, командиром пешего подразделения, как бы оно ни называлось. Снова сел на коня, ускакал обратно. Хаем, ладно, поглядим, что он задумал. Тем временем на одной из тех дорог, где командир был осторожным, остановились. Продвинулись они не особенно далеко, ям мои скелеты нарыли от души, на закапывание уходило время. Хаем, неужели догадались, что таким темпом до города будут месяц добираться? Началось какое-то шевеление, прямо через строй осторожно подогнали телегу, груженную мешками. Процесс пошел несколько быстрее, но все равно не ахти как. Ладно, скорость движения меня устраивает, посмотрим, что они будут делать дальше. На том участке, где отряды противника шарили по ближайшим к дороге лесам, их командир привел пару, видимо, магов. Те принялись закрывать ямы магией, шагая прямо перед строем, не под прикрытием щитов, а прямо в лоб. Это феерично. На то, чтобы подготовить арбалетчиков, ушло минут 20. Затем на счет раз арбалетчики кладут солдат, шатающихся по подлеску на одной стороне дороги. На счет 2 добегают до края лесополосы. На счет 3 стреляют в магов земли. На счет 4 отступают на скрытые позиции. Офицера спасло только отсутствие в зоне досягаемости. Ускакал куда-то перед самой атакой. Следующая группа магов шла уже под защитой пехотинцев. По итогу к середине дня имеем следующее. По трем направлениям идут очень медленно, засыпая мои ямы на дороге. Там, где маги, шли сначала бодрее, но затем колдуны попросту выдохлись. С телегами возиться тоже не особо удобно, но солдаты как-то приноровились. Там, где идут по обочинам, большая часть солдат уже успела измазюкаться в грязи. Один из отрядов как раз подошел к следующей моей эпичной ловушке. У поворота дороги нашелся интересный овраг, куда я запрятал 3 своих скорострельных арбалета. Тех самых, что изнашиваются при слишком интенсивной стрельбе. За 30 секунд люди как раз успеют преодолеть шок и как-то среагировать, а поставлены арбалеты так, чтобы стрелять вдоль строя, и снаряжены теми самыми ломами, что могут и пару человек прошить, если удачно попадут. Я дождался, пока отряд достаточно войдет в зону поражения, накрыть всю толпу и не надеялся. Арбалеты мощные, но не настолько же, и дал отмашку. Гвардейцы привели механизмы в действие, открывая огонь. Тяжелое, в полкило, шило, разогнанное до приличной скорости, не просто убивало. При попадании в грудь человек в первую секунду даже не понимал, что произошло. Боль запаздывала, проткнутый насквозь организм терял тонус быстрее, чем реагировал на поражение действием или криком. Попадая в руки, болты отрывали конечность, нередко убивая болевым шоком. В ноги гвардейцы не стреляли, механизм был правильно отрегулирован и позволял бить достаточно прицельно, чтобы класть болт в окружность полуметрового диаметра, в область от брюха до шеи. По воздействию обстрел напоминал пулеметную очередь. Солдаты просто вздрагивали, а затем беззвучно падали. Деревянные щиты разлетались щепкой, не способные ни замедлить, ни даже отклонить тяжелый снаряд. У телеги разбили колеса, но это ерунда. 30 секунд, 60 болтов. 30 убитых точно, остальные в панике бросились кто куда. Тех, кто пытался остановить отступление, вразумить товарищей, отстреливали арбалетчики. Колонна дрогнула и побежала. Сначала я рассчитывал сжечь арбалеты, чтобы не тащить их прямо на глазах противника, теперь же да. Есть время и разобрать на отдельные части, которые спокойно нес один гвардеец. Восстановлю и использую еще раз. Недооценил я немного это оружие. Если поставить побольше, и лупить не из всех сразу, а в 2 очереди. Понимаю, почему пулеметы изменили войну, эффект впечатляет. И это у меня всего лишь арбалеты, и нет пушек, а то я бы устроил им верден, положив всю армию за один бой. Второй отряд попал в такую же засаду всего лишь через час. Казалось бы, целый час, но они не были к такому готовы. Это у меня мгновенная реакция на все события, у них не так. Пока командиры остановили бегство, пока разобрались, в чем была причина паники, пока снова добрались до места и нашли в телах арбалетные болты. В общем, еще через час после бегства второго, остановились все полки, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. И, похоже, сегодня дальше они уже не пойдут. Можно провести промежуточный итог. У меня потери. Только расход арбалетных болтов до 6 скорострелок, требующих обслуживания и замены деталей. По моим скелетам даже случайной стрелой не попали ни разу. У противника, 20 рыцарей, несколько магов, около сотни солдат и просевший боевой дух. Вполне недурно, ведь противник не прошел и километра. А еще, что меня больше всего умиляло, отступил обратно в лагерь. Мои копатели уже точили кирки и лопаты. Ночью будем копать и строить, строить и копать. Джонни, они на деревьях. Скелеты на деревьях. Процитировал я на свой манер фильм «Взвод». Глава 43. Алан Фейт, один из вожаков восставших против тирании Хаэрта дворян, один из ключевых фигур новой коалиции, положил руку на грудь своего мертвого товарища и беззвучно попрощался. Убитый пал, получив тяжелый болт, пробивший хороший доспех разве что не на вылет. То, что этот поход будет непростым, стало ясно в первый же день. Сегодня Алан впервые задумался, а смогут ли они вообще победить? При первой встрече с Орантиром Алан не увидел ничего особенно выдающегося в Личе. По характеру тот скорее напоминал торговцев, чем благородных воинов. Фейт не ожидал от Лича чего-то необычного. Наличие полководческих талантов так точно не предполагал. Сам Алан в тот момент направлялся в особый поход. Не со всей армией, с собой герцог взял лишь верных рыцарей, чтобы присоединиться к другой армии, в другом королевстве, на чужой войне. На войне, где сражались с некромантами, получал бесценный опыт противостояния с ведущими мертвецов, и некроманты разочаровали. Они могли поднимать новых и новых скелетов, но бездумно бросали воинов в лоб, даже не задумываясь хоть о какой-то тактике. Были среди скелетов менее прыткие и более ловкие, однако на общую картину это влияло мало. Скелетов принимали на щиты и разрубали на части, лишая целостности. Этого чаще всего было достаточно для уничтожения. Даже без всякой магии. За 4 месяца похода Алан встретил лишь 2 некромантов, которых мог назвать полководцами. Эти заводили живых в ловушку, начиная окружать толпами скелетов, выматывать и вынуждать совершать ошибки. Или создавали стену копий, которая могла долго отражать атаки, а павших быстро заменять новыми бойцами. Видел Алан и рыцарей смерти, разумных, сильных, крепких воинов, выступавших командирами рядовой нежити, и все равно живые побеждали, а некроманты проигрывали. Алан изучил способности поводырей нежити, изучил основные приемы, методы ведения войны. Орантир не повторил ни одного приема тех некромантов. Фейт, изучая опыт труповодов, мысленно отмечал сильные стороны нежити, некромантами совершенно неприменяемые. Не понимали труповоды военного дела, не понимали, какое преимущество может давать возможность мгновенно отдавать приказы различным отрядам, какие приемы и стратегии можно реализовывать с помощью этой особенности. Все, на что хватало некромантов, пользоваться полным бесстрашием и пренебрежением собственным существованием, свойственным всей неразумной и части разумной нежити. Орантир преимущество управления использовал на полную, и, в отличие от своих коллег-некромантов, вообще не использовал преимущество бесстрашия. Наоборот, за прошедшие 2 недели солдаты вообще ни разу не видели мертвецов, ни одного столкновения, ни одного настоящего сражения. Нежить Орантира использовала только и исключительно арбалеты, атаковала из засады либо отступала, либо заставляла отступить людей. Проклятый Лич превратил все дороги в одну сплошную ловушку, что замедляло продвижение отрядов, заставляя нести небольшие, но постоянные потери. А еще нежить была весьма избирательна. Да, рядовые мечники регулярно попадали под раздачу, несли потери от проклятой залповой стрельбы, продолжали влипать в ловушки, все так. Однако Орантир четко и сосредоточенно уничтожал рыцарей и вообще всех, кто мог отдавать приказы. То, что нежить целенаправленно убивает именно аристократов, Алан поднял еще в первый день, после подсчета потерь, но от герцога практически отмахнулись. Логично, что арбалетчики метят во всадников, в них проще попасть. Да и сам Фейт не был уверен в своей теории. Последующие дни доказали верность этой мысли. Хотя это было не единственное откровение, с которым пришлось столкнуться. После первого дня стало понятно, что дорога перекопана на ловушке вся, и с этим нужно что-то делать. К тому же засады с арбалетами, что лупит не просто болтами, а натуральными кольями, были большой проблемой. Решение казалось простым: осадные щиты, сколоченные из досок щит, дополнительно обшитый железом, на паре колес, старое и проверенное средство. Устройство доработали, собрав несколько таких щитов в ряд, чтобы перекрыть всю дорогу сразу. Изнутри тоже обшили железом, очень уж хорошо били арбалеты нежити. На это ушел целый день, а затем люди поняли, что две ночи нежить вовсе не сидела без дела. Те части дороги, что уже должны быть обезврежены, обзавелись новыми ловушками. Чувствуя себя в безопасности за передвижной стеной, солдаты были беспечны, так в ловушках погибло 9 человек. Орантир не только поработал с дорогой, обочины были обильно политы водой и размыты в кашу, а под неровной жижей постоянно попадались рытвины, попав в которые ногой можно было как отделяться вывихом, так и получить перелом. Впрочем, этот день в целом прошел нормально, щиты шли вперед, а под их защитой закапывали волчьи ямы. Ночью солдатам пришлось нести вахту на дороге, чтобы с утра не повторять все сначала. Выяснилось три вещи: нежить не спит, нежити не мешает темнота, нежити не нужен отдых. За ночь три щита сожгли, перебив отряды, их охранявшие, еще два отряда понесли серьезные потери. Кое-где на дороге между лагерем и щитами восстановили волчьи ямы. Нежить бесконечно терпеливо, Орантир снова и снова посылал своих скелетов копать эти демоновые ямы. И день за днем армия проходит немного вперед, теряя в засадах людей. Нежить отстреливала отряды, двигающиеся от лагеря к передовым позициям или, наоборот, отступающие от позиции обратно к лагерю. Идея пойти сразу всей армией была полным безумием. Дорогу все равно надо сначала очистить от ловушек, а вставать лагерем прямо там, где остановишься, лагерь получится длинной кишкой, растянутой вдоль дороги, и очень удобной целью для нападения. Сейчас лагеря, как минимум, находятся за пределами способностей контроля Орантира. Поход выявил сразу несколько критических проблем. Рыцари и дворянство в целом оказались просто не готовы к столкновению с таким противником. Большинство рыцарей всю военную кампанию представляли только пьянками да редкими сражениями. Причем сражение им видело только трех видов: сшибка всадников стенка на стенку, всадники раскатывают ряды пехоты, да осада города, где они влетают в первых рядах на стену и рубят врагов. Никто из них не был готов к врагу, который даже не будет показываться на глаза. Командиры терялись, не понимали, что им делать. Те немногие, что могли сориентироваться, адекватно отреагировать на выпады лича, должны были заботиться о собственной безопасности. Любой человек, отдававший приказы, мог в тот же момент получить пяток болтов из ближайшего куста. Чуть лучше командовали вожаки наемников. Этим война и походы были привычны, и проводили походы наемники не в своих шатрах, а на передовой, и на уловке сами были мастаки. Наемники организовывали патрули в подлесках у дорог, даже пытались ставить засады. Если с патрулями получалось, воины Орантира не вступали в ближний бой, то с засадами все обернулось против храбрых парней. Нежить как будто знала, где сидит засада, либо обходя наемников, либо уничтожая. Да, патрули и некоторые уловки позволили немного увеличить темп движения, но все равно армия еще даже не достигла стен. С магами и священниками тоже все было далеко не радужно. Что нежить будет всеми силами пытаться доставить и тех, и других, было понятно. Магов земли, что приводили дорогу в порядок, приходилось тщательно охранять. Священники же, нежить знает, служители Светлой Матери могут ее ощущать, и потому натурально издевается, потому что точно указать на мертвеца Светлые Отцы не могут, лишь сказать, есть ли поблизости нежить или нет. Священники, ходившие вместе с патрулями, подтверждали, что нежить в подлеске сидит, только не могли ее обнаружить. А потом наемники нашли несколько закопанных скелетов, не целых. Мертвецы просто лежали в земле, вообще ничего не делая. И из-за этого пытаться с помощью магов найти отряды арбалетчиков было невозможно, фонил нежитью вообще весь лес. От боевых магов толку не было, потому что боевой магией бить некого, нежить не попадалась на глаза. Весь опыт Алана пасовал. Нежить Орантира не была обычной армией, с которой можно выйти в полевое сражение. Нежить Орантира не была отрядами бандитов-партизан, которых нужно ловить в засадах, искать схроны, где отряды отдыхают, устраивать облавы большими отрядами против маленьких. Во-первых, Слишком высокий уровень организации и взаимодействия. Если один отряд налетал на наемников-следопытов, то сразу отступал, а другие отряды об этом сразу узнавали, организуя засаду. Во-вторых, нежити не требовался отдых, позволяя совершать длительные форсированные марши, не требовалась еда, а единственное снабжение – боеприпасы. Нежить Рантира не была всадниками-кочевниками, по очевидным причинам. Фит пытался, но не мог придумать эффективного способа хотя бы находить отряды нежити, шастающие по лесам. Армия коалиции была вынуждена защищаться, пытаясь сохранить личный состав и добраться до стен города, и мысли об осаде не вызывали у Алана положительных эмоций. В то, что Эрантир будет просто сидеть на стенах, не верилось совершенно. Уже сейчас было очевидно, что Лич позволит армии подойти и встать осадным лагерем вокруг стен, а затем, имея рядом крепость, начнет самозабвенно резать осадному лагерю снабжение и без перерыва атаковать, малыми группами, короткими укусами, с последующим отступлением. Так делали кочевники со своими конными лучниками. Охватить же все дороги и леса вокруг предельного даже всей армии коалиции на подобное не хватит. Пусть потери для многотысячной армии пока и оставались на уровне неприятных, но вполне терпимых, оставим за скобками число убитых рыцарей и дворян вообще, 1000 воинов, не так уж и много на первый взгляд. Главный удар был нанесен по боевому духу. Солдаты были измотаны постоянным напряжением. Они бесились от невозможности ответить невидимому врагу, бесились и перегорали, уходя в меланхолию и усталость. К стенам подойдет размотивированная, уставшая, слабая армия, несмотря на всю численность. Нормально держались пока только наемники, псы-воины, да лучшие из рыцарей не позволяли себе опускать руки. Большинство же хваленых дворян уже упивались до беспамятства, оскорбленные бесчестностью Эрантира и не способные ничего ему сделать. Алану не нравилось сложившееся положение, однако он не был склонен сдаваться просто так. Предельный падет, падет и крепость, защищающая перевал. Если коалиция не сможет победить какого-то торговца, возомнившего себя полководцем, то и с Хаартом им не справится. Глава 44. Целый месяц потребовался моим незваным гостям, чтобы добраться до стен города. Сколько седых волос добавилось у их полководцев, не знаю, мне не докладывали. Правда, даже в пригород я армию вторжения пускать пока не собирался. На стенах обороняться, конечно, проще, но перед стенами мы еще сыграем в полевое сражение. По моим правилам, предстала противнику примерно следующая картина. Отряды латников, перекрывающие дорогу, а с флангов непонятные земляные сооружения. И только на одном из трех направлений удара противник остановился, не спеша приближаться. Эти научились с опаской встречать любую незнакомую ситуацию. На двух направлениях армия коалиции начала перестраиваться для полевого сражения. Свободные площади вокруг города не позволяли развернуть большое число людей, но 1000-3 пехотинцев – вполне. Именно это и сделали по одному направлению, а на другом разворачивалась конница. Разворачивалась для удара, лобовой атаки, насколько я мог судить. И это было слишком просто. Если они реально пойдут в лобовую атаку, это будет фиаско. Однако да, разворачиваются и начинают разбег. Да, ничему этот месяц их не научил, сообщил я Марку. На западной дороге кавалерия коалиции готовит удар. На южном направлении еще разворачивается пехота, но тоже, похоже, для атаки. Хотят одним ударом захватить пригород, констатировал барон. Намучились, наверное, за месяц, не терпится в бой вступить. Я так-то надеялся на такой результат. Месяц нести постоянные потери и даже не видеть противника, озвереешь. А здесь прямо перед тобой враг стоит. Да, не видно, сколько там скелетов выстроилось, но видно, что не особо много. Их там всего по 300, потому что больше мне попросту не потянуть, ведь сразу несколько групп работает. Партизанскую войну же никто не отменял. Прямо сейчас, конечно, арбалетчики в лесу молчат, даже командиров не трогают. Такой подарок – лобовая атака на подготовленную позицию, что я, дурак, их останавливать. Чуть позже, да, чтобы не сразу нашелся умник, который избиение остановит. А пока пусть атакуют. Конница продолжала разбег, до удара минут 5, не больше. И мне, признаться, немного странно на это смотреть. За этот месяц я привык управлять небольшими группами, где работа каждого арбалетчика важна, потому что группы минимальны. Для меня мои гвардейцы стали неким аналогом нормального солдата моего времени. Когда на подготовку тратится лет 5, не о призывниках-одногодках речь, а о тех, кто служит профессионально, бросать такого бойца в банальный ближний бой, вида стенка на стенку, дикость. Я, правда, время на подготовку не тратил, я вкладывал магию, ресурсы и снаряжение, но да, мои гвардейцы не были мясом для лобовой сшибки, а вот приходится использовать так, и пока не будет пороха, ничего не изменить. Раздам всем хотя бы примитивные кремниевые ружья, уже большой прогресс, хотя и там штыковые сшибки никуда не денутся. Пока же смотреть на бегущих всадников было странно. Свиньи на убой. Повинуясь моей команде, арбалеты в дотах открыли огонь, противник подошел на дистанцию эффективного поражения. Эти арбалеты не имели такой дикой скорострельности, наоборот, на перезарядку уходило секунд 10. Сложная блочная конструкция, распределяющая нагрузку на множество рабочих напряженных деталей. Эти арбалеты лупили 3-килограммовыми ломами. Ломами, у которых заднее оперение было выполнено в качестве стальных кос, чтобы такой болт не пролетал человека просто насквозь, а оставлял приятное послевкусие. Я мог видеть только глазами скелетов, а те в шлемах, щитами прикрыты, так что видимость не идеальная. Да и те, что в дзотах, целятся не по конкретным людям, а просто в толпу. Однако всадников, которых срывало с лошадей, я видел, как и срубленные лошадиные головы. И вообще, там мясорубка жестокая. 12 арбалетов вполне уверенно убивали по 20 противников за залп. Я концентрировался и направлял скелетов, чтобы не стреляли в одну цель. За какую-то минуту рыцарей стало на 150 меньше, а здесь их всего было 4, ну 5. Разгон прекратился, суматоха и брожение. Народ уже не горел желанием продолжать разбег, но и развернуться не позволяла гордость. Эффективность обстрела начала падать, всадников становилось все меньше, но удрать они не успели. Попытались и получили болты в спину. 500 трупов за несколько минут. Я называю это «отличное начало». В это же время пешая группа только начала движение в сторону позиции моих скелетов. Жду. При всей эффективности и мощности тяжелых арбалетов, хотя скорее легких баллист, был у них существенный недостаток – настильность. Излишне тяжелый болт быстро терял скорость и траекторию. На 200 метров ломик отлично протыкал бронированного всадника, на 300 отлично втыкался в землю. И, рассматривая идущих на убой мужиков, снова понимаю, для меня это все же дико. Этих сейчас тоже положат, возможно, не всех, но точно большую часть. Пехотинцев больше, но идут они плотнее, ломики будут пролетать веселее, да и пешим идти дольше по времени. Нет, не дойдут они до моих латников. Мне их даже немного жаль, признался Марк. Теперь они врага увидели, но добежать не смогут. Угу, 300 скелетонцев. Героический эпос. Самое ироничное, мой друг, что крепость защищена намного лучше, чем город. Там нет пригородов, и для обороны подготовлены не 3 направления, а все подступы. Да и сами стены толще, выше и прочнее, а они ведь всерьез пришли со мной воевать. Если бы предстояло драться в чистом поле, то да, ну сколько я могу за один раз скелетов выставить, даже если все производства сверну и весь свой потенциал на армию переведу, 5, ну 7, и то уже с большим напряжением. Это заводы мои работают без моего внимания, скелетики там одно и то же действие на повторе выполняют, с армией так не выйдет. И вот вышел бы я в чистое поле со своими латниками, да против коалиции, у которой одной конницы столько же, и пришел бы мне Цугундер. Только я ведь в чистом поле воевать не буду. Пехотинцы вышли на дистанцию эффективного огня. Решил подождать и подпустить еще немного поближе. О, из-за спин пехотинцев открыли огонь лучники, навесом, но по латникам попадают. Даже приказ о поднятии щитов отдавать не стал. Латникам стрелы, да с навеса, не опаснее дождя. Вот если противники магов подведут, начну волноваться, немного, а пока, ерунда, даю разрешение на стрельбу. После первого же залпа становится ясно, против плотного строя пехоты ломы еще более эффективны, чем против всадников. Я думал, что 5 человек, пробитых одним выстрелом, это только в кино бывает. Оказалось, не только. Противники подняли щиты, но с такой же эффективностью они могли прикрываться лопухами. Первый зал выдержали, перестроились. Второй залп тоже их не остановил, на третьем решительность начала давать трещину, на четвертом до солдат дошло, что это не скорострелы, которые засады на дороге устраивали, а нечто совершенно иное. Пятый залп, еще идут, шестой, все, дрогнули, строй рассыпался, народ бросился в обратном направлении, эти убегут, по разомкнутому строю. Хотя какой там строй, относительно организованное отступление, почти переходящее в бегство. Однако стрельба резко убавила эффективности, болты больше не косили людей пачками, только по одному. Через пару минут бой закончился, сколько осталось лежать на поле, пересчитывать не берусь, но под 1000 будет точно. Ну вот пока, вроде и все, заключил я, посчитав, что сегодня попыток больше не будет. Марк повернул голову в сторону третьей дороги, но нет, не видно ничего. С нашей позиции на стене можно было рассмотреть одну дорогу и, совсем немного, вторую. Третью скрывал выступ стен. А там как, перевожу туда внимание и хмыкаю. Щиты свои волокут, поясняю Марку. Попробуют, значит. А еще черепки наблюдатели видели мелькание магов. Сейчас станет бодрее и интереснее. Противники выставили свою стену осадных щитов и уже под их прикрытием двинулись вперед, к позиции скелетов. У меня был в запасе отряд арбалетчиков, 200 стрелков, отдал им приказ бежать на позицию. В этот раз может и до сшибки дойти, а у меня в резерве эти стрелки да толстяки, один из которых дожидался своего выхода, прямо там, в доте, а еще двое бежали с других направлений. Щиты стояли не так уж плотно, оставляя щели, через которые нападавшие могли видеть, что происходит. А маги бросать заклинания. Первый огненный шар полетел, наверное, с самой предельной для мага дистанции, и не долетел. Никакой по-настоящему магической защиты у гвардейцев не было. Магия смерти на подобные фокусы была бедна, а мои гости-маги не обладали достаточными талантами, чтобы обеспечить целую армию магическими амулетами и прочими артефактами. Придется обходиться обычной логикой и той защитой, что может дать хорошая броня. Через минуту полетел второй огненный шар, на этот раз попавший в ряд гвардейцев. Бойцов разметало взрывом, лишившим меня сразу десятка слуг. Ничего страшного, места упавших займут новые, запас я подготовил. Щиты подкатывали все ближе, время от времени огрызаясь огненными шарами, что меня нисколько не впечатляло. Пара сотен скелетов, смешные потери на фоне 1000, что я положил только сегодня, не говоря о тех, кто погибнет в ближайшее время. Я спокойно ждал, пока щиты окажутся в зоне гарантированного поражения, а затем в третий раз за сегодня дал разрешение на открытие огня. Целились скелеты в магов, посылали ответный привет, так сказать. Тяжелые болты и осадные щиты, что ожидаемо, не держали, дырявились, как миленькие. Маги пытались ответить по позициям орудий, но бестолково. Понимание, что орудие находится за щелью амбразуры, у них не было. Не знаю, наверное, маги посчитали, что я использую какую-то хитрую иллюзию или нечто подобное. В любом случае огненные шары просто взорвались на стенах дотов без всякого результата. А после третьего залпа шарики более не прилетали. Затем орудия повредили колеса у щитов, не сразу и не у всех, но половины остановленных было вполне достаточно. И начался планомерный расстрел. Подошли арбалетчики и добавили еще от себя, уже не настолько эффективно, зато привлекали внимание живых, отвлекая от дотов. Глядя на это все, я прикинул, что надо разработать какую-нибудь огненную смесь. Стекло у меня есть, бутылки, правда, я массово не делаю, но что-нибудь придумаем. Если нет пушек, то хоть коктейлями Молотова отоварим. Люди отступили, причем достаточно организованно. Щиты, так и оставшиеся стоять на поле боя, прикрывали их отступление, поэтому потерь было меньше, зато я выбил часть магов. Посмотрим, что нам принесет день грядущий. Глава 45. Я ожидал, что живые пойдут в обход оборонительных позиций, где их так жарко встретили. Будут пробираться через пригород, пусть и не густо застроенный, но все же способный укрыть солдат от арбалетчиков и позволить с тыла подойти к дотам. Однако нет, с самого утра через наблюдателей я смотрел на солдат, проверяющих дорогу от лагеря за пределами моих владений и до лагеря рядом с городом, а заодно и подлесок. А затем по этой дороге прошла большая группа магов, а с ними и отряд пеших воинов, разведка, ага, живые плюнуть не могли, чтобы я об этом не узнал, не говоря о перемещении войск. Меня такой поворот очень заинтересовал и даже воодушевил. Даже если они с помощью магов хорошо на меня насядут, это хорошо. Да, у меня будут потери, вопрос лишь, какие потери будут у противника. Началось все с тумана, поднявшегося вокруг лагеря людей и постепенно растекающегося в сторону моих латников. И ведь настоящий скрывающий туман, в том смысле, что нежить моя ничегошеньки через него не видела. Вопрос, что сами люди в тумане видели, оставим за скобками. В какой-то момент слегка дрогнула земля. Я даже на подкоп какой подумал, но, послав призраков, обнаружил лишь прямую траншею от позиции противников до моей. А что, вполне неплохо. От огня из дотов защищает гарантированно. Разве что я могу арбалетчиков подвести, чтобы расстреливать этот проход просто по перезарядке, но, ладно, не буду. Мне не столько рядовых бойцов надо уничтожать, сколько магов и командиров, а, значит, сделаем вид, что они меня подловили, и за остальными направлениями обязательно следим, а заодно подведем медвежат. Следующий шаг был очевиден, по траншеи прошли солдаты и вступили в бой с латниками. Не слишком успешно, людям туман мешал так же, как мне, и в их действиях не было слаженности. Скелеты же наоборот хоть и видели только перед собой, но взаимодействовали по полной программе. Стоило человеку увлечься боем с одним латником, как второй скелет спешил атаковать со спины. Как-то хитрый план получился совсем нехитрым. По рядам латников прошлась магия изгнания нежити. Гвардейцев, да усиленных, магия не свалила сразу, однако заметно ослабила. Судя по второму удару, отставшему от первого всего на десяток секунд, священников, или магов жизни, там больше одного. Вот и славно, в бой вступили медвежата. По ним изгнание било слабее всего, сами джаггернауты пробежали по туману, спрыгнули, свалились на самом деле, в траншею и, разбрасывая обычных солдат и оказывая им минимум внимания, принялись искать магов. Прочесывать траншею, что важно, начали в сторону лагеря, а пока мои гвардейцы бросили заниматься ерундой и насели на противника, вырубая всех и пробиваясь к траншее. Должен заметить, три заклинания рассеивания хоть и не лишили гвардейцев способности сражаться, однако очень заметно ослабили. Да и взаимодействие между ними также ослабло, моим приказам скелеты подчинялись уже не так шустро. В общем, попадать под такие заклинания все же не стоит. И не стоит давать противнику понять, насколько это заклинание эффективно, а значит, из траншеи не выберется никто. Джаггернауты добрались до конца траншеи, вышли на секунду из области непроницаемого тумана, увидели лагерь людей. Люди увидели джаггернаутов. Один из медвежат наступил на шею упавшему под ноги солдату, и уже вдвоем мои бойцы поспешили в обратном направлении, добивая всех, кого оставили. Туман начал быстро расходиться, и я поспешил укрыть выбывших латников, скрывая потери от противника. Пусть гадают, потерял ли я вообще кого-нибудь. Когда пелена исчезла совсем, мои бойцы отступали к своей позиции, как победители. Жаль, нет возможности посчитать убитых противников, магия жизни вносит помехи в мои силы, мертвецов на поле боя я поднять если и смогу, то кривой косо. Однако на этом ничего не закончилось. Люди сидят и переваривают новое поражение, а вот я останавливаться на достигнутом не собираюсь. В этом лагере явно толковые командиры собрались, придумывают, как со мной сражаться. А я ведь, когда магов увидел, не ограничился наблюдением, арбалетчиков в лесу начал стягивать, на случай если придется прорыв закрывать или перехватывать инициативу в бою. И со стороны города отряд арбалетчиков подвел, и медвежат здесь аж 4. А это значит что? Контрнаступление. Первыми пали патрули, что сидели в лесу, этих косили скрытно, пользуясь подавляющим преимуществом в разведке. Только арбалеты щелкали да тела падали. Затем 300 скелетонцев, с медвежатами, что шли в присядку, скрываясь за спинами латников, да с арбалетчиками в усилении, выдвинулись на лагерь. Пришлось идти двумя группами, чтобы не по траншее. Людей, идущие по их душе скелеты, взбодрили, несмотря на то, что в лагере было по меньшей мере 1000-2 человек. Палаток там практически не было, солдаты отдыхали под навесами, но большую часть времени вели себя, как посреди вражеского леса, что было реальностью, где болт можно получить с любой ветки и из-под любого куста. Поэтому на выдвижение моего отряда люди отреагировали резко, но в то же время с нотками паники. Последние дни боевой дух подкосили, и солдаты вообще не горели желанием соваться на мои клинки. Не видели они, что латники идут вяло и не слишком уверенно. В этом бою они участвовать не будут. И стоило появиться кому-то, кто мог отдавать приказы, заработали арбалетчики из леса. Весь лагерь они, конечно же, не покрывали, дистанция не позволяла, да и препятствий слишком много, но сумятицу к общей суматохе они все равно добавили. Заработали вражеские маги, убил я явно далеко не всех. Летели в скелетов огненные шары, разряды молний, даже булыжник один принесло. Однако было это слишком вяло, а скелеты разошлись, открывая дорогу арбалетчикам. Мои стрелки били шеренгами, сменяя друг друга и перезаряжая оружие. Плотность огня не слишком большая, но успевшим собраться для боя солдатам противника хватило и этого.